Глава 39. В тесной комнате университетской лаборатории среди пятерых сотрудников Иван Майоров методом дедукции быстро определил Олега Дерябина. Аспирант являлся единственным мужчиной. Увидев удостоверение оперативника, долговязый парень в очках, как испуганный ежик, ощерился иглами противодействия. «Я 27 лет, как Дерябин, и что?» – с вызовом ответил он на стандартный вопрос. Майоров привык сбивать спесь со свидетелей. «Мы расследуем смерть девушек, с которыми вас связывали близкие отношения». На громкий голос оперативника повернулись все присутствующие в лаборатории женщины. Майоров выждал паузу и наклонился к аспиранту. «Я думаю, в ваших интересах поговорить без посторонних». Дерябин фыркнул, однако накинул куртку и покорно поплелся к выходу. Утром Майоров приехал на службу, но Валеева в кабинете не застал. В таких случаях капитан обычно звонил и диктовал план действий. Сегодня звонка не последовало. Старший лейтенант повертел в руках флешку из банка с видеозаписью, куда частично попадал вход в магазин «Филателист», но втыкать в компьютер ее не стал. Этим займется следователь, а о его оперативном задании догадаться нетрудно. Майоров просмотрел городскую сводку задержанных за ночь. Ни Лиза Малышка, ни Игорь Васильевич Гребенкин в списках, к сожалению, не значились. Предстоит трудиться самому. Старший лейтенант хотел было связаться с капитаном Валеевым, как ему позвонила Петелина. Елена Павловна не упомянула о своем гражданском муже, значит, как начальник следственной группы, она в курсе, чем занят капитан. Петелина приказала переправить ей через патрульных изъятое в банке видео, а самому Майорову срочно выехать в ботанический сад МГУ и найти там аспиранта Олега Дерябина. «Как вы познакомились со Стеллой Соседску?» – спросил Майоров аспиранта, когда они вышли в небольшой двор между лабораторных корпусов. «Здесь рядом, на аллее главного корпуса во время салюта. При каких обстоятельствах расстались? Вы еще спрашиваете? Она же проститутка. Меня интересуют подробности ссоры. Вы ее ударили? Мне показали такие фотографии. Мерзость. У меня папа доцент, мама завуч в школе. Они бы не пережили, если бы узнали, с кем я встречаюсь. Я не хотел ее видеть. Стелла сама приперлась сюда. Плакала, обещала бросить. Но я не мог к ней даже прикоснуться. Она же грязная шлюха. Боялись испачкаться. А вы, значит, благородный. Уверены?» Сузившиеся глаза Дерябина впились в оперативника. «У вас есть девушка?» «Вижу, что есть. Представьте ее на четвереньках, а с двух сторон два мужика. И это не изнасилование. Она изображает удовольствие. Сегодня она ублажает одних, завтра других. Каждый час новый клиент. Ей тычут и тычут. Представили? А теперь признайтесь честно. Вы способны полюбить такую девушку? Не трахнуть, а полюбить». Перед Майоровым возник манящий образ Галочки Нестеровой. Мятая постель, приглушенный свет, изгиб женского тела, поза покорной собачки и два возбужденных мужика. Тьфу. «Чего ж вы хотите от меня?» Уловив реакцию оперативника, усмехнулся Дерябин. «Я сказал ей то же, что и вам, и послал в то место, которым она зарабатывает. Пальцем не тронул». Аспирант сплюнул и растер ботинком слюну на асфальте. «Дерябин, вы знакомы с ее подругами Катей и Лизой?» «Такие же шлюхи. Где вы их видели?» «В первый день во время салюта. И потом как-то. Стелла притащила их в сад. У нас там местечко». «Какое местечко?» «Ну, я же встречался с ней. До того, как ее сутенер подсунул мне фотографии». «Где конкретно?» «Там в саду есть заброшенная оранжерея». Дерябин небрежно махнул рукой влево, где за забором из металлических прутьев виднелись черные стволы фруктовых деревьев. «У вас есть ключи от помещения?» «Какие ключи? Оранжерея под снос. В этом году должны разобрать». «И в ней можно переночевать», — заинтересовался оперативник. «Летом, когда тепло, вполне. Ну а сейчас разве что бездомные собаки». «Как пройти к оранжерее?» «Зачем?» — заволновался аспирант. «Я там давно не был». «Служба», — неопределенно пожал плечами Майоров. Дерябин провел оперативника к калитке и показал направление. «Только я не пойду, грязно, и мне на работу надо», — спохватился аспирант. Я вывожу новые сорта флоксов, метельчатых. Могу подарить семена, если у вас есть дача. Это такая красота». «Красота — это классно», — пробормотал старший лейтенант, догадавшись, что речь идет о цветах. Майоров посмотрел на пятна мокрого снега на оттаявшей земле и представил, во что превратятся его туфли. Потом вспомнил переломанное тело молодой девушки на капоте автомобиля и шагнул в снег, превратившийся под его ступнями в воду. «Дерябин», — окликнул он аспиранта, — «тебе кошмары не снятся? Я пользуюсь снотворным, могу поделиться. Позавчера погибла подруга твоей девушки, так же, как и Стелла». «Неудивительно, такая у них профессия», — скривился парень и тут же отрицательно затряс головой. «Но я об этом ничего не знаю, впервые слышу». «А третья девушка пропала. И если ее труп окажется там», — сверля аспиранта взглядом, оперативник ткнул пальцем в сторону оранжереи, — «с тобой будут беседовать в другом месте. И знай, снотворное в камере не положено».